104. Первый раз Роджер очнулся от сильной вибрации, такой, что начали ныть зубы. Он чувствовал, что куда-то сползает и не может остановиться. «Когда же закончится эта аномалия, сэр?» «Заткнись, Ровер! Ты давал присягу, поэтому заткнись! Бюро не для того тебя нанимало, чтобы в самый ответственный момент...» «Да хватит уже, сэр! Я заткнулся! А вы все никак не можете!» «Ах ты, мерзавец! Да если бы не я!» Дальше Роджер не дослушал. Слабость заставила его отключиться. Все же это не химия. Химия отключала иначе. А эти умельцы вырубили его с помощью какой-то волновой штуки. Физики, блин. Этнографы. Второй раз он очнулся, когда услышал препирательство Высокого с каким-то клерком. «Это наш друг. Он немного не в себе, но вот его билет». «Извините, сэр, но мы принимаем на борт только пассажиров, находящихся в полном сознании». «Ах, вот как!» Раздался хлопок, и Высокий сказал. «Давай, Ровер, спрячь его в нише». «А как же клиент, сэр?» «Прислони его к стене и давай поскорее. Там еще пассажиры идут. У меня столько патронов нету». В третий раз Роджер очнулся в какой-то ванной комнате. Он чувствовал себя куском иссушенного дерева, который кто-то пытался разогнуть. «Полей на него воды! Полей!» «Я лью, сэр, но он не реагирует!» «А если мы его потеряли? Если он кристаллизовался? Ты понимаешь, что ты наделал?» «Я выставлял интенсивность спойлера, согласно вашему приказу, на 213 альфа-гензага единиц». «Я сказал оптимальную мощность». «Это и была оптимальная, сэр». «Вот же ты сволочь, Ровер!» «А давайте зальем ему воды в рот». «А это ему не повредит?» «Что вы, сэр? У них на воде вся физиология замешана». «А если пиво? Он же его просил». «Это было 8 суток назад». «А что там по физиологии?» «По физиологии, сэр, он 3 суток назад уже труп». «Чего ты несешь, сволочь?» «Я же вам говорил, кормить внутривенно, а вы сказали...» «Заткнись, я помню, что сказал. Беги за пивом и захвати всего, что нужно к этому пиву. Выясни там на месте». Окончательно очнувшись, Роджер заметил, что лежит раздетый на кровати. А рядом на полу стоит полдюжины пустых бутылок из-под пива и система шлангов для принудительного кормления заключенных, тех, кто решился на голодовку. Роджер приподнялся и ощутил какое-то неудобство. Откинул одеяло и обнаружил на себе памперс. «Ох, вот гады», – произнес он. Потом заметил неподалеку сервировочный столик, на котором стояло несколько накрытых крышками тарелок. Потянувшись, Роджер подтащил столик и начал приподнимать крышки. Борщ, котлеты с пюре, салат овощной и салат фруктовый. Все было суточной давности, но Роджера это не остановило. Он ел, не останавливаясь, пока тарелки не опустели. Затем добрался до пары бутылок пива и выпил их классическим способом, без применения трубок. Потом встал с кровати и, прошагав на ослабевших ногах до двери, вышел в коридор, где обнаружил лежащих на матрасах своих истязателей. Они тотчас пробудились от дремы, но не сказали Роджеру ни слова и посторонились, когда он проходил к туалету. После Роджер посетил душевую и около получаса подставлял свое тело то под горячие, то под холодные струи, все еще не веря, что он здесь, в реальности, а не в этом странном физическом полузабытье, куда его отправил разряд неизвестного прибора.